посрочил 64-летие победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне. 25 июля на площади у монумента в честь победы в Отечественной освободительной войне прошло собрание воинов сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии. По обеим сторонам главной статуи победы в центре монумента в честь победы в Отечественной освободительной войне стояли воинские знамена сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии, а также выстроился почетный караул. В собрании приняли участие член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, начальник Главного политуправления Корейской народной армии, вице-маршал Корейской народной армии Хван Бёнсо и другие командный состав Корейской народной армии, военнослужащие сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии и курсантов военных училищ всех ступеней. Хван Бёнсо выступил с речью. Он отметил: «Историческая победа в Отечественной освободительной войне является славной победой чучхейской военной мысли, выдающейся стратегии и тактики, незаурядного полководческого искусства Ким Ир Сена и гордой победой пламенного патриотизма и непоколебимого боевого духа нашей армии и нашего народа, крепко сплоченных вокруг партии и вождя». Ким Чен Ир на протяжении более полувека своим всепобеждающим руководством Сунгунской революции уготовил мощную военно-политическую гарантию для окончательной победы в священной антиамериканской битве и превратил нашу родину в военно-политическую державу, достойную обладательницу ядерного оружия и космическую державу. Славная история и традиция победы великой кимрсенской нации и кимченерской Кореи в антиимпериалическом и антиамериканском противоборстве непрерывно наследуется сегодня благодаря высшему руководителю Ким Чен Ыну. Нам необходимо крепко сплотиться вокруг высшего руководителя, из поколения в поколение прославить историю великой победы и энергично бороться, чтобы приблизить день окончательной победы, подчеркнул Хван Бёнсо. А затем генерал-майор армии Чун Ир, контр-адмирал Чан Чольгук и генерал-майор авиации Хурён выступили с речью от имени военнослужащих сухопутных войск, военно-морского флота, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской народной армии.